Слава Господу, братья и сестры! Мы имеем сегодня прекрасный вечер для того, чтобы нам рассуждать над Словом Божьим. В прошлый раз, когда мы имели с вами служение, мы рассуждали с вами над 15 главой Евангелия от Иоанна. И мы затрагивали очень серьезные темы, которые касаются нашей жизни, нашего служения нашему Господу. И в вопросе плодоношения мы рассматривали Иисуса Христа как родоначальника новой эпохи, нового поколения, то есть главы Божьих детей, главы Церкви, как истинной виноградной лозы, которая произвела новое поколение, или, как мы говорим о садоводчестве, вот мы говорим о яблонях или о винограде, мы говорим, что этот сорт какой-то особенный, новый сорт. И если мы говорим о Иисусе Христе как виноградной лозе, то это особенный сорт, вот, о котором апостол Павел говорит, что кто во Христе, тот кто? Тот новая тварь. То есть все новое, все творю все новое. И мы говорили о том, что насколько важно, чтобы достичь Божьего результата в нашей жизни в отношении плодоношения, потому что цель Бога в нашей жизни – это принесение плода. И поэтому для того, чтобы жизнь наша была плодоносной, необходимо нам пребывать во Христе и чтобы Христос пребывал в нас. Также мы говорили о важности очищения, насколько важно очищение в нашей жизни. Это способствует, с одной стороны, болезненному процессу. И я уже как-то приводил пример о том, что в жизни я наблюдал в практике своего отца, вот, когда одно дерево в нашем саду не хотело плодоносить, и он говорит, я заставлю его. Я говорю, как вы можете это сделать? Вот, и просто для меня это было смешно. Он взял нож и вот так вот вдоль ствола сделал надрезы на коре. Вот, и я понимал для себя, что это начался болезненный процесс для этого дерева. Вот, и я понимаю, сколько это было неприятно для дерева, как оно начало болеть. Но к моему великому удивлению, на следующий год появились завязи, цветение и появились первые плоды. То есть, очень важно, когда Бог очищает нас и вводит нас в определенные процессы, для того, чтобы мы были способны. Хотя иногда эти процессы могут быть очень болезненными в нашей жизни, но Богу, как и садовнику, очень важно достичь конечного результата в нашей жизни. И мы говорили о плодоношении. Также мы говорили с вами о том, в чем заключается сущность молитвы во имя Иисуса Христа. Мы говорили также о пребывании в любви Божией, то есть в любви Иисуса Христа, насколько это важно. Вот насколько это актуально сегодня, в наши дни. То есть практика любви не словом или языком, а делом и истиной. Мы говорили о величине любви, вот, что любовь, она всегда становится жертвой, она приносит себя в жертву, вот, и только тогда она становится совокупностью совершенства, то есть проявляет себя во всех сферах, но конечный счет любви – это жертва. Вот. И мы говорили также о том, что вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Все, что заповедовал Иисус Христос, мы говорили, что слуги, которые пребывают в доме, они ничего не знают, то есть есть определенные какие-то знания, ограничения в их способностях, возможностях, правилах и законах, которые они пользуются. Но друг – это тот, который посвящен в тайны, который посвящен в намерения, в желания, это тот человек. И Христос говорит, вы, друзья мои. Он говорит, я не называю уже вас рабами. И мы также рассматривали такую тему, как верующий и мир. То есть наше положение в мире. Вот, и там мы рассуждали о том, что если мир ненавидел Иисуса Христа, если он гнал, если он принимал его слово или подчинялся Его Слову, то точно будет так же и в практике нашего служения. Нас будут ненавидеть, и Слово Христа слушали, и наши будут слушать. Вот, и последнее, о чем мы рассуждали, это то, что у людей, или фарисеев, и книжников того времени была определенная ненависть. И мы говорили, насколько это важно, и чтобы никогда в нашей жизни не было ненависти, ни злобы, остатка злобы, о котором говорит апостол Петр в своем послании, никакого коварства, ни лукавства. Вот, потому что все это порождает определенную вражду в наших соотношениях как членов церкви. И если мы говорим в целом о церкви как о теле Христовом, то мы понимаем, что нормальный человек, вот, который обладает здоровым телом, физически здоровым телом, вот, он украшает себя гармонией, то есть это согласование в его членах. Вот, если из нашего интеллекта или с нашего мозга приходит команда вот, застегнуть воротник у рубашки для руки, пришла команда, решение пришло, то рука именно это, если здоровый организм, то рука именно это будет делать. Если пришла команда, чтобы рука застегнула рубашку, а она достает с кармана носовой платок, то это уже говорит о ненормальном состоянии нашего тела. То есть нет согласования, нет гармонии. Вот. И поэтому очень важно, чтобы в нас, как у Церкви Божией, как у тела Христова была гармония, согласие. Вот. И мы наблюдаем в жизни, никогда никто из в теле, из членов не оскорбляет друг друга, не обижает. Вот. И я помню, когда Леонид Якобчук здесь говорил за кафедрой, когда случайно, мы, говорит, когда кушаем, мы, бывает, иногда захватим зубами язык, правда? Или там губу где-то прихватил чуть-чуть. Вот. И сразу же мы не делаем, не выбиваем себе зуба того, который укусил нас, правда? Или там палец. Вот. То есть это все говорит о том, что если даже происходят какие-то моменты, вот, то есть определенная забота, есть определенное утешение в теле, есть определенное устройство. Нету хаоса, если тело, только тело, подчинено главе, то есть Иисусу Христу. Вот, поэтому очень важно. Это те темы, которые мы с вами рассматривали в прошлый раз. Если у вас возникли вопросы, что-то было непонятно или упущено, с чем-то вы были не согласны, давайте мы вкратце остановимся на теми вопросами, которые имеют место в вашей жизни.